предающийся размышлениям в своем водяном царстве. Она лежала неподвижно среди коричневых водорослей, затылком и спиной прижималась к камням. Волосы потемнели от влаги, с них тихо стекали капли. Лежала так неподвижно, что он подумал. А может, ударилась о скалу и потеряла сознание? Но нет. Глаза у нее были открыты. Видя это, он вспомнил глаза Анны. Он смотрел, не смея шелохнуться, завороженно, как на того, кто вдруг претерпел метаморфозу. Заговорить с ней он уже не мог. Она сделалась слишком на себя не похожа, и все же он замечал детали, как причудливо выглядят эти по-прежнему засунутые в карманы руки, как плотно обвернут вокруг шеи насквозь промокший воротничок твидового костюма, видел все ее облепленное одеждой тело, укрываемое красноватыми стеблями цветистых водорослей. Отполированные крохотные скорлупки поблескивали на дне, и он вспомнил выложенную из ракушек женскую фигуру у Элис на постели. Под ярким солнцем его тень легла на поверхность воды. «Надо пробраться к ней», — подумал он, — «но по берегу, слишком покатому и высокому, к тому месту ему не дойти». Стоя на одной ноге, он начал стаскивать с другой ботинок. «Комично выгляжу», — мелькнула у него мысль. Чайка с пронзительным криком пролетела над его головой в сторону моря. Он стащил носок, снял второй ботинок и второй носок, потом снял с руки часы и положил в ботинок, снял пиджак и начал развязывать галстук, и вдруг остановился. «А ведь это похоже на ритуал», — подумал он, и уловил в себе чувство, похожее на желание. «Но я ведь и в самом деле собираюсь лечь в постель с женщиной», — тут же осенило его. Прекратив раздевание, он начал спускаться в воду. Вода была теплая и кишела водорослями. Он погрузился в коричневую илистую жижу. Одежда мало-помалу пропитывалась влагой, тяжело обвисала на нем. И вот он приблизился к ней, склонился над ней, задевая плечом каменистый берег. Ему показалось, что он перехватил ее невнятный взгляд, спокойный и равнодушный. Руки она по-прежнему держала в карманах. Может, надо ее поднять? Но он еще не решился. Наклонил голову и поцеловал ее в губы. И она спокойно приняла поцелуй. Коснувшись этой новый Элис, он смутно понял. Что-то сломалось, что-то ушло. Но что? А может, кто? Он сейчас осознать не мог. Часть 5. Глава 25. Далеко до этого лососевого пруда? Приблизительно миля. «Пойдемте?» «Да, если не возражаете, Деннис. Куда угодно, лишь бы подальше от дома». Анна еще не покинула дом, но чемоданы уже были упакованы, и Мэриан напряженно ждала минуты ее отбытия. Так на похоронах ждут минуты выноса гроба. А может, она уедет только завтра? Воистину казалось, что в доме лежит покойник. Это был все тот же день, вечер того самого дня, который начался так бурно,